Я был откомандирован в Женеву для того, чтобы увидаться с членами ЦК. Господа из охранного отделения Петербурга снабдили меня средствами для создания легального издательства эсеров. Это, по мнению генерала Герасимова, будет центр, вокруг которого соберутся все руководители партии. Подконтрольность, как понимаете, полная. Я сделал все свои... Татаров быстро глянул на Попова, неловко поправился, все наши дела. За неделю готовился уезжать домой, сюда, в Варшаву, а Чернов попросил задержаться. Сказал, что надо обговорить подробности и уяснить детали, связанные с началом работы издательства. Татаров глубоко затянулся, заерзал в кресле, вспомнив бледного Савенкова, когда тот пропустил его в квартиру Гоца. Лица Тютчева и Баха, чужие, тяжелые, обернутые к нему в полуфас или профиль, в глаза никто не смотрел, словно бы опасаясь соприкоснуться. «Николай Юрьевич, хочу просить вас ответить по чести, открыто от сердца. Каким образом вы получили деньги на издательство?» — спросил тогда Чернов. Татаров заставил себя сыграть обиду, хотя сердце ухающе обвалилось от ужаса. «Чем вызван такого рода интерес?» «Тем, что мы намерены взять издательство под свое руководство. Чем же еще, дорогой мой? Вы старый революционер. Вы рабочее знамя организовали. В Петропавловке 20 дней голодовку держали. Опытный конспиратор. Ну как же можно без проверки, не глядя на заслуги, рисковать?» «Согласен». Несколько успокоился Татаров, решил, что нервы разгулялись. «Совершенно согласен, Виктор Михайлович. Я кому-то из наших отвечал. Чернолузский, либерал-миллионщик, предложил мне 12 тысяч серебром, боится революции. С нами поэтому заигрывает. Не равен час, победим. Книгоиздатель Ситрон Лев Наумович обещал печатать первые наши издания в своей типографии. Вы с Чернолузским давно знакомы? С полгода. Мне его кандидатуру Зензинов подсказал. Он может подтвердить. А зачем? Зачем подтверждать? Удивился Чернов и уперся взглядом в Татарова. Свидетелей суду выставляют. А вы разве на суд пришли, Николай Юрьевич? Вы к товарищам по борьбе пришли. Разве нет? Конечно, конечно. Совсем успокоился Татаров. Именно так. Меня ввела в заблуждение холодность вашей интонации, Виктор Михайлович. Ситрон где обещал нас печатать? Спросил Тютчев. В Одессе. Вы когда с ним видались-то? Продолжал Тютчев рассеянно. Перед самым отъездом, снова почуяв тревогу, ответил Татаров. В Петербурге? Уточнил Тютчев потухшим голосом. Не помню. Может, в Москве? А вы вспомните. Попросил Чернов. Это важно. Все мелочи надо учесть. Мы ведь уговорились? Да, вроде бы в Москве, ответил Татаров. В кондитерской Сиу мы с ним кофе пили. Зачем врете? Спросил Тютчев, грубо сломав все, что было раньше. Ситрон типографию в Одессе продал еще в прошлом году. Он в Николаеве дело начал. Оттуда и не выезжал ни разу. Татаров заставил себя усмехнуться. Эки вы, товарищи. Увлечен я, понимаете, увлечен идеей. Ради этого соврешь, недорого возьмешь. когда сам горишь